Мой Господь, я сердечно желаю Твою волю во всем исполнять. Помоги в слово жизни вникая, откровения с небес получать. Знаю, стану духовно богаче, если истину буду хранить. Помоги мне с молитвой горячей углубляться в законы Твои. Помоги мне не тратить напрасно время ценное на суету, чтобы слово Твое ежечасно наполняло всю душу мою, чтобы жизнь ярким светлым примером для живущих в грехах быть могла, чтобы звуки небесных напевов не смолкали в душе никогда. Аминь.